Мистер Моллой поглядел на Твиста, Твист на Моллая. «Черт!» — сказал пораженный Твист. «Черт!» — сказал Моллой. «Кажется, это был Фланнери!» — прибавил Твист. «Именно что был!» — согласился Моллой. К поискам они приступили не сразу и, с трудом спустившись вниз, услышали какие-то стоны. Потом, отлепившись от земли, поднялся на ноги кто-то, отдаленно напоминающий старшего сержанта. «Это вы, сэр?» — горестно спросил он. «Это вы, мистер Твист, его выпустили?» «Я хотел с ним потолковать», — объяснил Шимп, укоризненно глядя на своего ассистента. «Имею честь сообщить», — сказал сержант, — «что он смылся и побил вас». «Если хотите знать, сэр», — сказал ассистент со служебной строгостью, — «да, побил». Непредвзятый наблюдатель понял бы, что он не лжет. Как Джон успел так много за такое короткое время, не поняли ни Твист, ни Моллой. На лбу у сержанта красовалась яйцевидная шишка, а глаз был мастерски подбит. Мысль о том, что только милость Господня уберегла его от того же, так потрясла владельца лечебницы, что он вцепился в перила. Видимо, что-то похожее испытывал и Моллой. Оказаться в запертой комнате с человеком, способным на это, да еще и рассерженным, и выйти невредимым – истинное чудо. Тут необходимо выпить и как можно быстрее, и он направился к кабинету. Когда туда же приплелся Твист, несколько ободрившийся Моллой сидел у телефона. «Что это ты делаешь?» – спросил хозяин. «Играю на флейте», – ответил гость. «Кому звонишь?» «Долли? Надо же ей сказать. Она моталась, старалась. А что толку?» Шимп кисло посмотрел на партнера, думая о том, что лучше бы им вообще не встречаться, а уж тем более теперь. «Что же ты не поедешь в Лондон?» – поинтересовался он. «Там бы и сказал». «По телефону как-то лучше», — отвечал Моллой. «Безопаснее».